Глава 14. Сотовый снова запищал, на сей раз меня искал Звягин. «Привет, как дела?» «Отлично, ты как раз вовремя позвонил», — обрадовалась я. «Скажи, ты хорошо знаешь Купера?» «Другом его не назову, но он на меня работал», — ответил Роман. Оставил о себе приятные впечатления, задание выполнил быстро, четко, сделал все как надо. Оказался редким экземпляром. Ему не требуется по 10 раз объяснять одно и то же. Не балабол. Пообещал, что через 4 дня сведет меня с нужным человеком и не подвел. Куб ответственный и пунктуальный. Если говорит, что придет в 9, значит, именно в это время, ни раньше, ни позже, появится в условленном месте. Не болтун. Ни крошки информации о чужих делах у него не выпытаешь. Почему о нем спрашиваешь? Не понравился? Приятный человек, позитивный. Похвалила я того, кто все может. А как его зовут? Купера? Растерялся Роман. Я обращаюсь к нему просто. Куб. Имени, отчества не знаешь? Уточнила я. Ты мастер огорошить человека, укорил меня Звягин. В голову не приходило интересоваться его паспортными данными. «А кто тебя с ним свел?» — не утихала я. «Мне понадобился выход на одного высокопоставленного чиновника», — пустился в объяснение Роман. «И я звякнул Лене Ворошилову, который тогда был депутатом, попросил его помочь. Ленька сразу отказал, у него контактов не было. Но порекомендовал парня, который может все. Я с Купером имел дело уже несколько раз. Он недешево стоит, но отрабатывает гонорар сполна. И не всегда берет деньгами». «А чем?» — не поняла я. «В прошлом году, выслушав очередную мою просьбу, Куб сказал: предлагаю бартер. Ты получаешь, что надо, но за это договоришься с хозяином фитнеса, звезда Прайда, о приеме в его члена одной девушки. Клуб закрыт для посторонних. В него попадают лишь те, кого владелец сочтет достойным. Я там занимаюсь, поэтому никаких проблем не возникло. А недавно Куб мне позвонил и попросил: подскажи хорошего визажиста, он нужен для съемок телепроекта. Оплата достойная, занятость не полный день. Специалист должен быть из лучших и обязательно незамужней женщиной до 30 лет, не кокеткой, не охотницей на богатых мужиков, с собственной машиной, так как придется выезжать за город. Я бы в любом случае, узнав, что нужен лучший визажист, посоветовал тебя. А уж когда услышал, что у девушки должно отсутствовать желание захомутать обеспеченного мужа, ни малейших сомнений в том, кого предложить, не осталось. По всем параметрам ты идеально подходила. Я продолжала сыпать вопросами. Где живет Купер? Кто он по профессии? Понятия не имею, буркнул Звягин. И мне эта информация совсем не нужна. У нас сугубо деловые отношения. А на своей стезе он хорош. Почему Куб вызвал у тебя столь бурный интерес? Просто женское любопытство, вывернулась я. Тогда у меня есть вопрос, продиктованный мужским недоумением, ринулся в бой Звягин. Что у вас происходит с Константином? Ничего, совершенно честно ответила я. Столов отремонтировал нам с Несси дом и теперь вроде как дружит со мной и Агнессой. Больше всего товарищеским отношениям радуется собака Магда, поглощающая вкусные собачьи консервы, которые в изобилии приносит Костя. Кабы не он, не видать бы Магде деликатесных паштетов, названия которых вызывают обильное слюновыделение и у любого двуногого гурмана. Кролик с авокадо в соусе бешамель, говядина в желе из ананаса. Роман издал смешок. «Можешь не прикидываться, что не понимаешь, как к тебе относится Костя. Он влюбился в тебя, как восьмиклассник. Сколько раз он пытался делать тебе подарки?» «Много», — вздохнула я. «А ты постоянно отказываешься», — укорил меня Звягин. «Сказала Столову прямо: не хочу получать пледы из норки, бриллиантовые колье и соболя на плечи», — рассердилась я. «Когда в первый раз я вернула ему одеяло и шиншиллы, подумала: Костя, судя по всему, далеко не глуп, значит, сообразит, что подобные презенты неуместны». «Но он решил, что ты обиделась за ерундовину?» — развеселился Роман. «И приволок?» «Колье с изумрудами!» — вздохнула я. «Начал извиняться: прости, Степа, сейчас зима, на улице мороз, я хотел, чтобы тебе тепло было». Пришлось ему снова заявить спасибо, и одеяло, и ожерелье прекрасны, только я не принимаю дорогие подношения от мужчин. Полагала, что после этих слов до Кости дойдут две простые истины. Первая — я не та, кого можно купить за драгоценности. Вторая — он мне как мужчина не нравится. Но Столов не остановился. Через день после того, как я отказалась от колье, притащил 10-килограммовую коробку бельгийского шоколада. Конечно же, я вернула ее, и Константин удивился. Это же конфеты, не ювелирка. Я попыталась ему внушить, что мне не надо вообще никаких подарков. У нас с ним был уговор только насчет ремонта дома. И что? Он названивает каждый день, приглашает меня в ресторан, кино, театр, предлагает слетать с ним в Париж или Милан на шопинг. Звягин засмеялся. Отличная идея позвать девушку в город, куда она постоянно мотается на работу. Да ты ведь во Франции, Италии чаще, чем в Москве бываешь. Вот именно эти слова я и произнесла. А он заявил: «Извини, не подумал о твоей службе. Как насчет Бутана? Это государство закрыто для посещения иностранными гражданами, но я договорюсь, нас пустят». Вот человек прилип, как жвачка к подметке, рассердилась я. «Степа, ты ухитрилась делать все, чтобы Костя стал гоняться за тобой», развеселился Звягин. «У многих мужиков при виде девушки, не желающей поддерживать с ними отношения, включается инстинкт первобытного охотника. Дичь убегает, значит, догоняй и хватай ее». Я перестроилась в левый ряд. Ничего нового я не услышала. Кстати, кое-кто из моих клиенток именно таким образом надел кольцо на палец своих мужей. Красавицы демонстрировали ухажерам холодность, отчужденность, и те не заметили, как получили в паспортах печать. Но эти женщины очень-очень хотели получить колечко на пальчик. А мне Костя совершенно не нужен. Я с ним не кокетничаю, на самом деле не желаю встреч со Столовым. «Так это больше всего его и заводит?» — прыснул Звягин. «И, похоже, его атаки достигли цели. Ты придумываешь для него задание». Костя сейчас мне звякнул, начал расспрашивать про заведение под названием «Краснорукая панда». Сказал: «Степа хочет там поужинать. Ей о трактире много рассказывали. Ты случайно не в курсе, где он находится?» «Название я нафантазировала во время разговора», — призналась я. «Только у меня оно вроде звучало «красноногая панда», хотя нет, «красноухая». И правда, я дала обещание поужинать там со Столовым. Но сидеть за одним столиком с Костей не придется. Такой ресторации не существует. Решила, пусть он ее поищет, где может. Через денек-другой до него наконец-то дойдет простая мысль. Степанида солгала, она врунья, не стоит такую мадмуазель в качестве брачного трофея рассматривать. Слушай, я уже приехала, давай потом договорим». «Красноухая панда? Ну ты даешь!» Развеселился Роман и отсоединился. Я аккуратно притормозила около щита с надписью «Парковка для гостей» и вылезла из своей малолитражки. Но почему те, кто мечтает выйти замуж за богача, как правило, не достигают цели, а я, вовсе не желающая угодить в золотую клетку брака, регулярно получаю предложения руки и сердца от очень обеспеченных мужчин? Богиня судьбы любит посмеяться над людьми. «Вы к Наталье Михайловне?» — спросила женщина на ресепшн. «Да, я приехала навестить Евсюкову», — подтвердила я, показывая купленный по дороге букет. Не знала, можно ли пожилой даме конфеты, поэтому цветы прихватила. Она обрадуется. «Давайте позову подругу Натальи, ее зовут Ада», — засуетилась дежурная. «Ой, а вот и Аделаида сама идет. Милая, задержись на секундочку, к Наталье гостья пришла». «Добрый день», — вежливо, но сухо произнесла женщина. «Меня предупредили о вашем визите. Давайте поговорим предварительно». «Устраивайтесь в холле», — любезно предложила администратор. «А я вам кофейку принесу или чайку». «Спасибо, Марина», — отказалась Ада. «Лучше мы в саду погуляем. Погода хорошая». Похоже, тетушке за стойкой страстно хотелось услышать содержание чужой беседы, и она попыталась задержать нас. «Тучка набегает, сейчас польет?» «Начнется дождь, вернемся. А пока с неба не капает, подышим воздухом», — не поддалась Аделаида и в упор посмотрела на меня. «Вы не против?» Не дожидаясь моего ответа, она двинулась к двустворчатой стеклянной двери. Мне не оставалось ничего иного, как поспешить за патронажной медсестрой. Едва мы устроились на жесткой садовой скамейке, я решила, сразу расставить точки над «и». Я не стала бы беспокоить Наталью Михайловну, но Виктор Сергеевич Гранаткин при смерти. Жить ему осталось всего ничего. У тяжело больного мужчины есть мечта, а последнее желание умирающего надо непременно выполнить. Поэтому я и приехала сюда. «Кто такой Виктор Сергеевич Гранаткин?» — не поняла Аделаида. «Первый муж Евсюковой», — подсказала я. «У нее было два супруга», — удивилась медсестра. «Вы уверены?» «К сожалению, никаких документов, кроме паспорта и пенсионного удостоверения при Наталье Михайловне, когда ее сюда привезли, не было. Но штампов о браках и о разводе в паспорте нет». Я начала вспоминать рассказ Купера. Виктор Сергеевич очень любил жену, они расстались из-за ее патологической ревности. У Натальи Михайловны, видимо, уже тогда стало развиваться психическое заболевание. А ее второй муж Григорий Евсюков умер. «Моя подопечная боится мужчин», — вздохнула Аделаида. «С ней жестоко обращались, но кто мучил Евсюкову, выяснить невозможно. На ее теле, на руках есть специфические шрамы. У меня за плечами несколько лет работы с судмедэкспертом, и я ушла с должности, когда поняла, что моя сердечно-сосудистая система не справляется с постоянным стрессом. К чему я о своей прошлой работе вспомнила? Хорошо знаю, как выглядят оборонительные раны и где они чаще всего располагаются. По следам на предплечьях Натальи Михайловны мне стало предельно ясно, что происходило. Некто нападал на бедняжку с острым предметом, предположительно с ножом, а она отбивалась. Когда будете беседовать с ней, постарайтесь не нервировать Наталью. Мы с ней радуемся сегодняшнему дню, птичкам, которые прилетают к кормушке белочкам, прибегающим в беседку за орешками. Ходим в кафе в местном торговом центре, смотрим телевизор. Кстати, с последним не все просто. Не так давно я включила какой-то кабельный канал, а там и демонстрировали фильм про маньяка-садиста. Наташа начала кричать, убежала в ванную. Я, естественно, моментально выключила телевизор, но она не успокоилась. Когда я вошла в санузел, она меня с силой толкнула, я поскользнулась и упала. Ударилась головой о пол. Наташа же ринулась в спальню, забилась под кровать. С тех пор я зареклась пультом щелкать, когда моя подопечная в кресле перед экраном устраивается. Теперь сначала программу изучу, выберу что-то про животных или путешествия, и лишь потом на кнопку жму. О чем вы хотите потолковать с Евсюковой? У меня не было необходимости скрывать правду о причине визита. Все равно ведь Ада услышит беседу. О ее дочери, Тане.